На днях в городе Дублин, Ирландии, прошло международное заседание общества дружбы с Кореей для успешного проведения форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года. В его работе приняли участие представители отделений общества дружбы с Кореей в Дании, Швейцарии, Швеции, Франции, Польше, Ирландии, Великобритании, Италии, Испании и США. После доклада были зачитаны поздравительные письма в адрес заседания, затем были выступления. На заседании было опубликовано заявление, одобряющее воззвание Международного оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года. Было принято письмо в адрес Ким Чен Ына.